Глава 18. Богатство в руках и голодные желудки. Прошло полторы недели. Элли наловчилась с первичной подготовкой добычи к товарному виду. Она убрала все лишнее у тех камней, что собрали на площадке у подножия горы, и уже можно было рассчитывать на то, что поездка сюда окупила себя. Более того, компания заработала себе на жизнь в течение нескольких месяцев. К сожалению, новых кристаллов они пока не раздобыли. Все время оказалось потрачено на прокладывание дорожки до намеченной цели. К тому же условия работы молодых старателей изменились. До них и бегемотика добрались хищники. Из-за этой угрозы пришлось потратить несколько дней на эксперименты с установкой магического контура. Элия дала ребятам задание принести большие круглые камни, в которых она продавила углубления и вложила в них кое-как обработанные крошки изумрудинки. Эти камни Эрик расставил по периметру их территории. Далее начались сложности. Никто не знал, что нужно сделать, чтобы появлялась и убиралась магическая защитная стена. Вся компания до одури пыталась разглядеть в магическом зрении, как устроена подобная бытовая стенка в их душевой, которую им сделал обычный слабенький маг. Все видели эту стенку по-разному. В конце концов, на крыше домика прикрепили шест как антенну. На самый его верх привязали крупный прозрачный голубоватый камень, источающий схожую с изумрудами энергию. Потом ребята мысленно обрисовали купол. От круглых камней с изумрудными кристалликами, лежащих по контуру к верхнему, закрепленному на шесте, интуитивно вкладывая свою силу. Пространство загудело, и получилось воздвигнуть полупрозрачную защитную стенку в виде шатра, крепящуюся за кристаллы. Радости ребят не было предела, пока они не поняли, что им теперь не выйти за купол, не разрушив его. То есть можно было снять шест, но это вернуло бы их к началу проблемы. До вечера они сидели и придумывали, как, не ломая систему, сделать дверь или хотя бы что-то вроде открывашки-закрывашки всей защитной стены. На следующий день утром Элли, подойдя к одному из крупных булыжников, стала из маленькой круглой ложбинки делать продолговатую. Закончив, она подлезла туда палочкой и сдвинула изумрудик. Нарушение линии защиты повлекло отключение стенки. С наружной стороны она также продавила новое углубление в камне, чтобы через него можно было подвинуть кристаллик, находясь снаружи, и положила рядом палочку. Таким образом, пусть примитивно, но у компании юных старателей появилась регулируемая защитная стенка, и лошади больше ничего не грозило. Сами же ребята теперь проявляли осторожность, чтобы не стать жертвами хищников. Парни научились создавать огненные шарики и кидать их. Даже Эрик мог создать огненный комок размером с маленький теннисный мячик и швырнуть его. Элли старалась лишний раз не покидать защитный контур или же носила в карманах камни. Каменная энергия все лучше и более чутко поддавалась ее воздействию. К сожалению, земля была еще замерзшей и не откликалась на призыв. У ребят заканчивались продукты. Из денег оставался один размененный золотой и плюс несколько серебрушек. «Элли, ты говоришь, что мы нашли ценные камни. Может, выменим на них еду?» — спросил Эрик, высыпая в рот последние крошки из коробочки, где лежали сухарики. «Ну, братан, ты даешь. Что деревня нам даст за них? Кругляш хлеба да курицу? А потом вообще из-за жадности порежут нас, как последних крольчат?» — возмутился младший. «Мы трое магов, и не справимся», — возразил парень, поведя широкими плечами. «Конечно, справимся», — подключилась к спору Элия. «Только потом нам это боком выйдет. Если они сделают глупость и позарятся на нашу добычу, то мы будем защищаться. А ты подумай о том, что будет дальше. К нам придут мстители за обиженных, несчастных, бедных кормильцев. Нам их тоже жечь и забивать камнями». «Но и деньги отдавать жалко. У нас еще обратный путь. А эти?» Последовал кивок в направлении ближайшей деревни. Все одно рано или поздно прознают о нас и припрутся смотреть, чем поживиться». «Тогда надо действовать на опережение», — задумчиво произнесла Элли, понимая, что Эрик прав. «Знаете что? Предлагаю завтра же съездить за продуктами вместе. Снега давно не было, может, даже наша дорожка еще осталась незасыпанной. Расплатимся мы деньгами, жестко торгуясь, как будто отдаем последнее. Кстати, предлагаю купить несушек с петухом и кормом, чтобы у нас хотя бы иногда свежие яйца были». «Корову не хочешь?» — не успел Берт съязвить, как привычно получил подзатыльник от Эрика. «Потом, когда нормально обживемся, можно хоть козу держать ради молока и творога. Мы — организмы растущие. Нам хорошее питание необходимо. Элли задумчиво постучала пальцем по губе. Забыла, какая у меня умная мысль была. «Ты про опережение говорила», — напомнил старший. «А, ну да. Предлагаю прикупить продукты, считая каждую медяшку. Вернуться и поработать сейчас там, куда мы добрались, пока есть еда. А потом уезжать». «Как уезжать? Что мы успеем набрать?» «Да послушай ты. Что ты все время меня перебиваешь? Дороги здесь нет. Если мы задержимся, то либо нас завалит снегом выше крыши, либо, наоборот, все начнет таять. И мы с нашим домиком застрянем здесь до следующей зимы в полной зависимости от местных. У тебя не хватит сил проложить нормальный путь от деревни сюда. Огневики, прокладывая новые дороги, работают командой, а ты один. Так вот, забираем то, до чего уже добрались, и уезжаем. Едем в город ювелиров, и там продаем добычу. Еще нам необходимы партнеры. Пусть работают с нами. Тогда нам не так страшны будут хищники и местные. Кстати, по дороге безопаснее продвигаться караваном». «Да ты что, мать, мозги отморозила?» Шлеп. Старший не рассчитал силу, и между братьями завязалась потасовка. Элли отвернулась и спокойно продолжила сидеть. Ей самой хотелось дать подзатыльник младшему, но Эрик лучше его воспитает. «Успокоились?» — лениво поинтересовалась она. «Продолжаю. В городе присмотримся к людям. Предложим им хорошие условия. Договоримся с ними о том, что я показываю место, они работают и отдают нам десятую долю. Это разумно для всех. Думаю, с потерей десятой части добычи жадность любого старателя смирится. Ну и силу свою придется им показать во избежание, так сказать. Много партнеров нам не надо. Только чтобы деревенские не посмели лезть сюда. Но и не раздражались бы, не звали графских соглядатаев или кого другого. Мы работаем, закупаем у них еду, между прочим, по завышенным ценам. Все довольны». «Чем помешают нам люди графа? Ведь ты говорила, что гора не относится к его землям», — спросил сосредоточенно слушавший ее старший. «Эрик, так ведь и не наша гора. Понимая, что парни нигде не учились, девушка выработала привычку отвечать всегда очень подробно, как будто она проводит урок. Это граница нашего королевства. Здесь нет пограничных крепостей, потому что гора считается непреодолимым препятствием для вражеской армии. За этой горой другие горы и необжитая территория. Когда-то здесь летали всадники на грифонах, проверяли границу. Теперь, даже если бы захотели, некому. Возвращаясь к нашим камням, я даже не представляю, можно ли получить официальное разрешение на добычу здесь минералов. В любом случае, подобные переговоры — не наш уровень. Вот если бы нас было 3 человек, тогда имело бы смысл светиться перед королем, а пока остаемся нелегалами». «И все равно. Ездить туда-сюда столько времени теряем», — ворчал Берт. «К тому же, если здесь нет дороги, как мы сюда вернемся, когда снег растает?» «Ты думаешь, я все знаю?» — обиделась Элья. «Посмотрим, сколько выручим за камни, и будем решать. Можно поговорить с воздушниками. У них есть наработки по использованию вихрей. Пусть посоветуют, как наш домик можно приподнять, чтобы бегемотик смогла распутицу преодолеть. А можно полозья на колеса поменять и летом сюда вернуться». «Какие колеса? Как в механизмах?» — удивился Эрик. Младший только глаза закатил, услышав фантазии подруги. «Да, только, конечно, покрупнее. Для нашего фургона, скорее всего, понадобится 3 оси и 6 колёс. Сами понимаете, придется продумать, как их устанавливать. Если будет грязь слякоть, бегемотик даже с ними может не справиться». «Нам это все не подходит. Воздушник сдерётся нас кучу денег. Колёса твои тоже в золотой встанут». «Как легко критиковать. Ты сам ничего не предложил». «Тома, ты не сердись. Если бы мы знали столько, сколько ты, то, конечно, предложили бы что-нибудь». Примеряюще заглядывая девушке в глаза, попросил Эрик, пиная брата по ноге под столом. «Мне понравилась мысль сделать наш домик легким. Думай в этом направлении», — словно большой босс разрешил младший, игнорируя свирепый взгляд старшего. Элли фыркнула. «Ну каков наглец?» «Но задумалась. Приподнять жилище можно воздушным шаром», — медленно произнесла она. «Это как?» Тут же потребовал развития мысли Берт. «Когда у нас в котелке кипела вода, помнишь? Как крышка приподнималась и фыркала». «Помню. Я тогда пальцы обжёг, снимая ее. Горячий пар всегда стремится вверх. И когда его много, он может приподнять с собой дополнительный вес. В кастрюле пара хватило на приподнятие крышки. А если шить мешок из такой ткани, как плащ кучера, и наполнить его горячим воздухом, то можно поднять маленький предмет». «Очень большой мешок нам понадобится?» — заинтересованно спросил Эрик, чрезвычайно стесняясь и стараясь скрыть зашкаливающий интерес. «В том-то и дело. что очень и очень большой. Нам не надо, чтобы наш дом поднялся в воздух, но все равно мешок должен быть в несколько раз больше фургона. Да и постоянная подача горячего воздуха требует продумывания». «Хе!» — присвистнул Берт, которому идея с парящим домиком тоже очень понравилась. «А если мы в такой мешок запустим энергию воздушника, что будет?» «Не знаю». Элли пожала плечами. «Я бы поэкспериментировала. Запустить да нагреть, чтобы вверх тянуло. А можно еще вертушки приделать, чтобы направление...» «Это, пожалуй, лишнее». Смутилась она, видя, как ребята уставились на нее во все глаза. На следующий день ей пришлось сделать из бумаги детскую вертушку и рассказывать про ветер, пояснять, что она накануне имела в виду. Братья ее мучили, задавая вопросы, но мало что поняли. Поздно, выйдя из дома после утреннего завтрака и обсуждения вертушки, вся компания отправилась на гору. Поднимались они почти час, несколько раз оскальзывались, но ширины тропинки хватало, чтобы упасть на попу, а не сорваться вниз. На высоте они раскраснелись. «Ребята, вы себя хорошо чувствуете?» — встревожилась девушка. «Да, а что?» Братья переглянулись, проверяя друг друга, насколько они в порядке. Но инициативу на себя взял Эрик. «Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее меняется состав воздуха. Наше тело отреагировало, мы красные, у меня даже слегка голова кружится». «Воздух, он что, как камни, сложный, да?» — полюбопытствовал Берт. Элья улыбнулась. Она так многое подробно рассказывала, как видит камни, что для Берта это теперь стало ориентиром во многом. «Воздух сложный. Я мало про него знаю. В принципе, мы не так уж высоко. Но дышится здесь по-другому. А вообще, если бы ты был внимателен, то сам заметил бы, что в лесу воздух один, в городе другой, среди цветов третий, перед дождем, зимой, в мороз, у болота. Он разный. Даже пар, про который мы вчера говорили, тоже ведь воздух». «Интересно. А воздушники все это знают?» — не успокаивался парень. «Наверняка. К тому же побольше нашего», — отрезал Эрик. «Давай работать. Тома, садись вон у того камня. Там тебе удобно будет и безопасно. Только если уходишь в маг зрения, предупреждаем и подстрахуем». «Угу, обязательно», — привязывая себя к валуну, усмехнулась она. Они так увлеклись совместной работой, что опомнились только когда начало темнеть. Эйфория от добычи, новых способов использования магии кружила голову всем. В этот раз очень полезен оказался слабый дар Эрика. Он настолько точно нагревал камень, следуя указаниям подруги, что ей удалось вытянуть друзу размером с голову слона. Некрасивый камень, весь как слепленный из ровненьких кристаллов светло-зеленого цвета. Эту голову уставшим ребятам пришлось оставить до утра. Слишком опасно было тащить ее по темнеющей от наступающего вечера тропе. Когда спустились с более мелкой добычей, на небе уже горели звезды. «Хорошо, что еда у нас готова, а то сил нет соображать, что ставить на стол. Эрик, разогрей, пожалуйста, да садимся есть». Устало пробормотала Элия, переодеваясь и расставляя обувь на просушку. Дни стали похожими один на другой. Хлопоты о бегемотике, еда и работа остановились только тогда, когда из еды остался только лошадиный корм. Уезжать никому не хотелось. Азарт захватил всех с головой. Кристаллы буквально сами в руки просились. Но голод гнал их к людям. Собрав не только изумруды из разложенных по защитному контуру булыжников, ну и сами камни для дальнейшего использования в качестве защиты, ребята отправились в деревню, а из нее в город-крепость Геммар. В деревне они затарились едой, вяло отвечая на вопросы и всячески демонстрируя разочарование. Их внешний вид даже поспособствовал возникновению сочувствия. И не только. Они все получили изрядную долю насмешек по поводу безрассудства молодежи вообще и самонадеянности городских. И спокойно уехали. Зима потихоньку сдавала свои позиции. Но на королевских дорогах распутица была не страшна. Вскоре днем стало так сильно пригревать солнышко, что в домике при отключенном обогревателе было жарко. Или одевался легко, чтобы не потеть лишний раз, и также выскакивала на улицу, когда ребята готовили снаружи на огне. «Оденься», — делал ей замечание Эрик. «Я же на минуточку». Отмахивалась девушка, думая, что и правда на улице совсем не так жарко, как кажется, пока сидишь в домике. На следующий день она засопливилась, но все еще продолжала по-быстрому выбегать, а в ночь уже заболела. Стремительно поднялась высокая температура, прихватила горло, намертво заложила нос. Ребята переполошились. Подрались, решая, куда следует ехать скорее, в ближайшую деревню к знахарке или в город к лекарю. Элья находила силы слушать их и улыбаться. «Мальчики», — хрипела она, — «ничего страшного не случилось. Мне нужно немного вашей заботы, и все. «Тома, у нас мама тоже говорила, ничего страшного. И где она сейчас?» С ужасом в глазах прошептал Эрик. 3 дня протемпературила Элья, но старательно лечилась. Эрик ни на секунду не выпускал ее из виду. Помогал переодеть пропотевшее белье, менял простыню, причесывал, отводил к ведру, поил. Не так уж беспомощна была девушка, но разве что под вечер, когда температура поднималась еще выше. Но Эрик и слышать ничего не хотел. Берт сильно злился на брата, ругался, что тот не спит. Как только место возле больной освобождалось, он присаживался и начинал рассказывать что-нибудь смешное. И когда Элья улыбалась, то горделиво смотрел на брата. «Какое счастье, когда есть такие друзья», — думала она. Благодаря заботе парней и своевременному лечению Элья поправилась быстро и больше не выскакивала даже на секунду, не накинув на себя что-нибудь. Слишком стыдно было за доставленные хлопоты. До Гемара они добрались за месяц. Сначала, как и прежде, сделали крюк, объезжая стороной Таурские земли, а дальше уже напрямик, давая только отдых бегемотику. В город-крепость.